Да, трудолюбивая, добрая, способная, честная. Целый список достоинств, — с улыбкой продолжила Брека. Она тихо вздохнула. Я выучила эту молитву наизусть, Фнор. Не надо, мой друг. Я знаю, кто я есть. И столько горечи было в ее словах, что Фнор, заглянув в затуманившие зеленые глаза девушки, не выдержал. Отбросив сдержанность и проклиная свою бестактность, он перегнулся через стол и поцеловал Брекку в губы. Фнор хотел только утешить ее и был совершенно не подготовлен к тому, какое действие невинный поцелуй окажет на Брекку и на него самого. Снаружи где-то далеко раздался трубный рев Канта. Не отрывая взгляда от девушки, Фнор медленно поднялся, обошел стол и сел рядом на скамью, обняв Брекку здоровой рукой. Ее головка упала на плечо всадника, и, наклонившись, он ощутил аромат и свежесть ее губ. Тело девушки было покорным и мягким, руки обвелись вокруг шеи Фнора, словно вверяя себя его защите. Она прижалась к нему с такой доверчивостью, какой Фнор никогда не встречал у другой женщины. Да, он и не вспоминал сейчас о других, пылких, очаровательных, дарящих ему наслаждение. То, что он испытал сейчас, было совсем иным. Брекка — такая потрясающая жертвенность и невинность. Фнор резко поднял голову, всматриваясь в глубину зеленых глаз. «Ты никогда не спала с Бором», — он просто констатировал факт. «Ты вообще не спала с мужчиной». Она спрятала лицо у него на плече. Тело ее напряглось. Нежно коснувшись волос девушки, Фнор заставил ее поднять голову. «Зачем же ты нарочно давала понять, что между тобой и Двором?» Она слабо покачала головой из стороны в сторону. Глаза ее больше ничего не скрывали. Лицо стало печальным. «Ты хотела, чтобы другие мужчины держались подальше, не так ли?» настойчиво спросил Фнор. Слегка встряхнув ее. «Для кого ты себя берегла?» Он знал ответ раньше, чем она произнесла хотя бы слово. Знал его, когда пальцы девушки коснулись его губ, призывая к молчанию. Но почему она так печальна? Фнор не мог этого понять. Конечно, он был слепым глупцом, но теперь... «Я люблю тебя с того дня, когда мы впервые встретились. Ты был так добр к нам». Растерянным, вырванным из родных холдов и мастерских, нас собрали во время того поиска ради Веренты, и одной из нас суждено было стать ее всадницей. Кому? Кто мог сказать тогда? А ты? Ты был крылатым, сыном Вейра, высоким, красивым и добрым. Разве я знала тогда... Брекка запнулась, и глаза ее наполнились слезами. Разве я знала, что только бронзовые драконы летают с королевами? Фнор притянул девушку к груди. Его губы касались мягких волос. Дрожащие пальцы Брекки гладили его плечи. «Милая», — сказал он, когда ее рыдания затихли, — «так вот почему ты отказалась от Нтона». Она кивнула и опять прижалась лбом к его груди, пряча лицо. «Ты, маленькая глупышка, изводишь сама себя, словно в наказание», — сказал Фнор с насмешливой нежностью. Он похлопал ее по плечу и с преувеличенным сожалением вздохнул. «Впрочем, ты родилась в мастерской. А что вы там знаете про обычаи племени крылатых? Мораль Холдера не для всадницы королевы. Госпожа Вейра должна считаться только с желаниями своего дракона и вступает в связь с многими всадниками, если ее королева выбирает разных самцов. Большинству девушек нравится такая свобода. Теперь я знаю об этом», — пробормотала Брекка. И тело ее словно застыло под руками Фнора. «Что случилось? Я не нравлюсь Веренте?» «О, нет, нет!» Брекка выглядела испуганной. «Я хочу сказать... О, я не знаю, как объяснить тебе. Я люблю Веренту, но пойми же меня. Я не родилась в Вейре, и мне противно даже думать об этом. О такой распущенности я не могу. Вот, я все сказала. Я не могу сделать это и боюсь, что буду мешать Веренте, когда придет ее время. Я не могу измениться так, чтобы принять обычаи Вейра. Я такая, какая есть». Фнор попытался успокоить ее, но девушка, страдающая, неуверенная, разительно отличалась от той спокойной, серьезной Брекки, которую он знал. «Никто не ожидает, что ты полностью изменишься, перестанешь быть прежней Бреккой. но повадки драконов не обсуждаются.